Глава 16. Два пловца. Шарль Делану, владелец Святой Марии, был человек твердой воли и привык владеть собою. Но и у него вырвался стон и полное горечи проклятие, когда он увидел жену свою в руках ее сородичей, от которых она вряд ли могла ждать пощады. Однако даже в эту минуту его старозаветная вежливость не изменила ему, и он обратился к гостю со словами участия, как вдруг раздался грохот дерева, и что-то заслонило собою окошко. Это был де Котина. Не говоря ни слова, он спустил лестницу и теперь лез по ней вниз с безумной торопливостью. Когда его ноги коснулись земли, он знаками дал понять, чтобы втянули лестницу обратно, и, кинувшись в реку, поплыл к челноку. Без оружия и без всякого плана действия он руководился только одной мыслью, что его место рядом с женою, именно теперь, в час грозящей ей опасности. Пусть его постигнет одинаковая с нею участь. И, рассекая воду своими сильными руками, он клялся, что будет ли это жизнь или смерть, он все разделит с нею. Но был еще другой, кого чувство долга тоже влекло к опасности. Францисканец всю ночь стерёг де Котина, как скупец охраняет сокровище, с мыслью, что этот еретик подобен маленькому зерну, которое может дать ростки, разрастись и заполонить собою виноградник избранной церкви Господней. Когда он увидел, что тот так внезапно начал спускаться по лестнице, в душе его исчез всякий страх. Он думал только об одном — как бы не ускользнула от него драгоценная находка. Поэтому он также слез по лестнице, ни на шаг не отставая от своего пленника, и бросился в воду вслед за ним. Тогда смотревшим из окон представилось удивительное зрелище. Среди реки стояла лодка с темным кольцом воинов на корме и двумя женщинами среди них. С неописанной поспешностью плыл к ним де Котина, выскакивая из воды до плеч от силы каждого удара рукою. А за ним виднелась выстриженная макушка монаха с темным капюшоном и длинную рясою, тянувшуюся за ним по воде. Но последний в своем рвении не рассчитал своих сил. Он был хороший пловец, но ему мешала неудобная одежда. Медленнее и медленнее становились его удары, ниже и ниже погружалась голова, пока, наконец, с криком «В руки твои, Господи!» он не взбросил рук кверху и не пошел ко дну. Минуту спустя зрители, охрипшие от криков, чтобы он вернулся, увидели, как де Котина втащили на ирокезскую лодку, которая тотчас же повернулась и продолжала свой путь. «Боже мой!» — воскликнул Амос глухо. «Они взяли его. Он пропал». «Видал я странные дела за последние 40 лет», — заметил Дюлют, «но подобного не видел». Хозяин взял понюшку табаку из своей золотой табакерки и изящным кружевным платочком смахнул пылинки, упавшие на перед сорочки. «Господин де Котина поступил, как прилично французскому дворянину», — сказал он. «Если бы я мог так плавать, как 30 лет назад, я сделал бы то же самое». Делют взглянул вокруг и покачал головой. «Нас теперь только 6, — сказал он. Боюсь, не готовятся ли они к чему-нибудь, потому что так притихли». «Они уходят!» — закричал оброчный, смотревший в боковое окно. «Что бы это значило? Пресвятая Дева, неужели мы спасены? Смотрите, как они проталкиваются между деревьями. Они бегут к лодкам. Вот машут оружием и на что-то указывают». «Вон серая шляпа этого дьявола», — сказал капитан. «Я бы пустил в него пулю, если бы это не было напрасной тратой свинца и пороха». «Я попадал в цель на этом расстоянии», — сказал Амос, просовывая свое длинное темное ружье сквозь щель в баррикаде, которую была загорожена нижняя половина окна. «Я отдал бы свой барыш за целый год, чтобы свалить его». «Это на 40 шагов далее, чем хватает мой мушкет», — сказал Дюлют. «Но я видал, что англичане попадают очень далеко из таких длинных ружей». Амос аккуратно прицелился, оперши ружье на подоконник, и выстрелил. Крик восторга раздался в небольшой кучке его товарищей. Фламандский метис упал. Но через минуту снова был на ногах и вызывающе помахал рукою по направлению к окну. «Чёрт возьми!» — с горечью воскликнул Амос по-английски. Пуля попала в него на излёте. Всё равно, что пустить камешек. «Не чертыхайся, Амос, а повтори, положивший побольше пороху, если не разорвёт ружьё». Охотник засыпал большой заряд и выбрал из мешка пулю покруглее. Но когда он поднял голову, то ни метиса, ни воинов уже не было. Единственная ирокезская лодка, увозившая пленниц, летела к югу так быстро, как могли двигать её 20 весел. Но кроме этой тёмной полоски, на голубой реке не видно было никакого следа врагов. Они исчезли, точно страшный сон, оставив расстрелянную ограду, груды мёртвых тел во дворе, обгоревшие и лишённые крыш избы. А тихий лес сиял в лучах утреннего солнца так же мирно и спокойно, как будто в нём не совершалось зверских злодеяний. «Честное слово, они, кажется, ушли!» — воскликнул Делану. «Смотрите, чтобы не оказалось какой-нибудь хитрости», — предостерёг Дюлют. «Зачем им бежать от 6 человек, когда они перебили 60?» Но Оброчный посмотрел из другого окна и в минуту был уже на коленях, подняв кверху и руки, и почерневшее от пороха лицо, и изливаясь в благодарности Богу за спасение. Его 5 соратников подбежали к нему и вскрикнули от радости. Верхний плёс реки покрывала целая флотилия лодок, в которых искрились на солнце мушкетные дула. Уже можно было рассмотреть белые мундиры регулярных солдат, коричневые куртки лесных бродяг и яркие краски гуронов и алганкинцев. Они подплывали всё ближе, занимая всю ширину реки и становясь всё виднее, тогда как далеко, на южном изгибе, ирокезский челнок казался уже маленьким пятнышком, которое, двинувшись к дальнему берегу, тут же исчезло в тени деревьев. Ещё минута, и оставшиеся в живых были уже на берегу, махая шапками в воздухе, между тем, как носы первых дружеских лодок уже шуршали по песку. На корме самой передней лодки сидел сморщенный человек в пышном русом парике, исположенный поперёк колен рапиры с золотым эфесом. Он выскочил, как только киль коснулся дна, и, разбрызгивая воду своими высокими сапогами, бросился к старому дворянину, которого заключил в объятия. «Мой милый Шарль», — сказал он, — «вы геройски отстояли ваш дом. Как? Вас только 6? Ай-яй, это было кровавое дело. Я знал, что вы не покинете товарища Шамбли. Мы спасли дом, но наши потери ужасны. Мой сын убит, жена в том ирокезском челноке, что впереди». Комендант форта Святого Людовика с молчаливым сочувствием пожал руку приятелю. «Остальные добрались благополучно», — сказал он наконец. «Только один челнок был взят, потому что сломалось весло. 3 утонуло, а 2 забрали. В нём была какая-то французская дама вместе с вашей супругой, кажется. Да, они взяли и мужа её. Ах, бедная! Что ж, если вы и ваши соратники чувствуете в себе силы плыть с нами, мы погонимся за ними, не теряя ни минуты. 10 человек я оставлю здесь, в доме, а вы можете взять их лодку. Садитесь и плывём. От нашей поспешности может зависеть их жизнь или смерть».